Глава 16. В швейную мастерскую надо было подниматься на четвертый этаж по узкой лестнице или в грузовом лифте. Ричарди захотел проверить оба пути и поднялся в пыхтящей кабине, которую тянули вверх скрипучие тросы, а спустился по крутой лестнице. С ее площадки он полюбовался живописным видом сверху сцены и оркестровой ямы. Зрительный зал был загорожен тяжелым занавесом. В конце длинного коридора дверь, за ней совершенно другой мир. Это могла бы быть фабрика, где делают сны. Здесь лежали шелковые и парчевые ткани, затканные золотом и серебром. Они играли всеми цветами радуги, от красного к фиолетовому, от желтого к синему и зеленому. На просторных полках рядом помещались головные уборы разных эпох, цилиндры, шлемы римских воинов и викингов, сложные древнеегипетские украшения, тюль, кисия, нежнейшие бальные туфельки и тяжелые солдатские башмаки. Среди всего этого кажущегося беспорядка умело двигались женщины, что-то кроили, шили, гладили. Их было много, все одетые так же, как сеньора Лилла, синие халаты с тяжелыми ножницами на шее на шнуре, с волосами, собранными в пучок, и частично прикрытыми белым чепцом. За стенами мастерской завывал ветер. Солнечный свет, проникавший сквозь высокие окна, то светил ярко, то слабел. По небу одно за другим плыли облака и загораживали солнце. На этом перу красок Ричарди выглядел черным пятном. Серое пальто, смуглая кожа. Он, не прерываясь ни на секунду, изучал взглядом большую комнату. Рядом с ним подпрыгивал управляющий. Сеньора Лилла торопливо шла к ним навстречу. Выглядела она недовольной, не желая допускать в свои владения посторонних. В таком воинственном настроении она казалась еще огромнее. Настоящий мастодонт. «Добрый день. Я вам нужна? Мы работаем, надо перешить все костюмы несчастного Ветца на того, кто будет петь вместо него». Управляющий сделал шаг вперед. «Добрый день, сеньора. Прошу вас вместе с вашими сотрудницами находиться в полном распоряжении комиссара. Это важно для расследования». Сеньора Лилла пожала плечами. «Только не забудьте об этом, когда окажется, что костюмы не готовы к вечернему представлению», заявила она и обратилась к комиссару. «Что вы желаете знать?» Ричарди ответил ей сразу же, не поздоровавшись и не вынимая рук из карманов. «Как вы делите работу между собой? Бывает ли, например, что кто-то из вас постоянно обслуживает кого-то из певцов?» «Нет. У каждой своя специальность. Кто-то обычно шьет, кто-то чаще всего кроит. Девушки умеют делать все. Швейная мастерская – гордость театра. Но есть нечто, что каждая умеет делать лучше, чем остальные, и я использую ее именно на этой работе». «Значит, у Ветцы не было личной портнихи, которая бы его обслуживала?» «Упаси Боже! Ветци доводил девушек до помешательства. Если бы его обслуживала одна портниха, я бы смогла сказать вам, кто его убил». «Нет, что вы!» «Примерку делали Мария и Адалората на днях. Я имею в виду, примеряли на него костюм паяца. Вся одежда Каньо была готова еще в прошлый раз. Потом костюм доделывала Лючия. Она у нас лучшая по подгонке». «И Мадалена, с которой вы уже знакомы, она спускалась вместе со мной его отдать. Она сделала последнюю примерку. Мадалена молодая, но становится очень хорошей мастерицей». «Где эти девушки? Можно с ними увидеться?» «Да. Но, умоляю вас, не задерживайте их очень надолго. Они там, в глубине комнаты». Ричарди подошел к большому столу, за которым сидели четыре молодые женщины. На столе лежал костюм паяца, и все четыре портнихи работали над ним, не поднимая глаз. В рабочей форме, с ножницами и иглами в руках, они выглядели одинаково. Комиссар с трудом узнал девушку, которую видел накануне вечером. Тогда она почти качалась под тяжестью этого самого костюма. «Добрый день. Как идет работа?» Портнихи неразборчиво пробормотали что-то одобрительное, но ответила комиссару сеньора Лилла. «Работенка нелегкая. Ветце был высокий и полный, даже с брюшком. Тот, кто будет петь вместо него, худой и маленького роста. Я даже не понимаю, где в нем только голос помещается. Нам приходится полностью перекраивать костюмы». Ричарди снова повернулся к девушкам. «Кто-нибудь из вас заметил что-либо необычное, странное в гримерной Ветце?» Одна из четырех, брюнетка с быстрыми глазами, подняла взгляд на комиссара и с легкой улыбкой ответила. «Настроение Ветце всегда мрачное. Никогда не менялось, комиссар, как цвет этой черной пуговицы. Самое большее, он мог шлепнуть девушку по заду. Самое меньшее, смотрел будто сквозь нее». «Мария! Когда ты здесь, помни, о ком говоришь!» — прикрикнула сеньора Лилла. Но, видно, начальницу мастерской позабавило замечание подчиненной. Ричарди понял, таким путем он ничего не добьется. «Если вам что-нибудь придет на ум, сообщите мне это. Либо придите в полицейское управление, либо скажите сеньоре Лилле». В это время в мастерскую вошел директор сцены. При его появлении сеньора Лилла сильно изменилась, покраснела, опустила взгляд и принялась приглаживать обеими руками свои жесткие белокурые волосы. Лазио повернулся к Ричарди и объявил: «Комиссар, у главного входа стоит человек и спрашивает вас. Он говорит, что он доктор Модо, судебно-медицинский эксперт. Добрый день, сеньора Лилла». И та ответила бархатным, нежным голосом, который, как небо от земли, отличался от грубого голосины, которым она разговаривала до сих пор. «Добрый день, дорогой директор. Господа, мы в вашем распоряжении. Возвращайтесь в любое время, когда пожелаете».